Рождение капусты. Это произошло в садах земных наслаждений, задолго до искушения, которого не выдержала Ева. Лучезарным утром Господь создал цветы. И вот прекраснейшая из новосотворенных роз, как раз тогда ее губы, алеющие чистотой, впервые потянулись к солнечной ласке, явился злой дух. «Ты прекрасна!» «Да», — ответила роза. «Прекраснейшая и счастливейшая», — продолжал дьявол. «Какое изящество, цвет, аромат! Только... что только? Никакой пользы! Посмотри сюда, ветви дерева унизаны желудями. Не стану спорить, густая крона дубов прекрасна, но этого мало. Не только приют предоставляют сотням живых существ эти деревья, но и пищу. Да, роза, красота — это еще не все». И роза испытала искушение, а женщине еще предстояло его испытать, и возжелала пользы, да так сильно, что даже побледнела. На другой день вышел Господь в сад. «Отец!» — обратилась к нему королева цветов, трепещущая и прекрасная. «Я хочу приносить пользу!» «Приноси, дитя мое!» — ответил Господь и улыбнулся. Так мир обрел капусту.